росли кое-где росли чахлые ромашки, а возле станции в палисаднике пышным осенним цветом распустились георгины. «Наберу кипятку, и потом целый букет Даши нарву. Вот обрадуется, может, и болеть перестанет», — подумала Зорька и, размахивая чайником, понеслась к станции. Возле белой каменной будки с черными буквами «Кипяток» уже гремела посудой очередь. Конопатый Генька стоял третьим от крана, рядом с длинным, крупноголовым мальчишкой-семиклассником. «Трубач, который играл перед отъездом на прощальной линейке», — узнала Зорька. Она подлетела к Геньке и растянула губы в приветливой улыбке. «Генька, ты на меня очередь занял?» Трубач откинул голову назад, удивленно прищурился. Из-под высокого лба, прикрытого свисающими русыми волосами, на Зорьку смотрели насмешливые серо-зеленые глаза. «Ребята, Генькина невеста объявилась!» — весело крикнул трубач. У Геньки даже уши засветились, так покраснел. «Чего лезешь?» — сквозь зубы зашипел он и оттолкнул Зорьку локтем. «Невеста без теста, жених без пирога!» — загоготала очередь. Наташка и Галка стояли в самом конце, за мальчишками. «Эй, Зорька, ты чего вперед лезешь?» — возмутилась Галка. Зорька беспомощно озиралась. «Что же делать? Они же не знают, что Даша больная, а сказать нельзя». «Генька, мне надо скорее, мне еще цветов надо!» — умоляюще сказала Зорька, снова придвигаясь к Геньке. «Принцесса какая! Цветочки ей надо, а крем-брюле не надо!» — веселился Большеголовый. Зорька не знала, что такое крем-брюле, и поэтому слова ехидного мальчишки показались ей ужасно обидными и несправедливыми. «Уходи отсюда!» — уже не требовал, а умолял ее Генька. «Уходи! Ну что тебе стоит?» Зорька глянула на него так, будто не она, а он пристал к ней. «Трус! Дураковых слов испугался!» «Ух ты, какая умная нашлась!» — изумился большеголовый мальчишка. «А ты...» Зорька подняла чайник, подпрыгнула и сильно стукнула мальчишку по его большой голове. Мальчишка выпустил из рук ведро, схватился за голову, лицо его перекосилось. Девчонки испуганно взвизгнули. «Сашка, дай ей, чего смотришь?» — закричали мальчишки. Саша опустил руки, русые волосы на виске потемнели, слиплись. Зорька в ужасе отшвырнула чайник, на растопыренных пальцах Сашки размазалась кровь. К ним подошла Вера Ивановна. «Что случилось?» — спросила она. Зорька молча смотрела на Сашины пальцы и дрожала все сильнее и сильнее. Увидев кровь, Вера Ивановна побледнела. «Боже мой, только этого еще не хватало!» Наташа подбежала к воспитательнице, затараторила возмущенно, тараща голубые чистые глаза. «Это все Зорька! Все стоят как люди, а она полезла вперед, как будто лучше других, а потом как стукнет чайником, просто ужас какой-то!» Саша вытер пальцы о брюки, посмотрел на Зорьку и неожиданно усмехнулся. «Ничего подобного, Вера Ивановна. Повернулся неловко, и вот». Он притронулся пальцем к виску, поморщился. «Бывает, сам виноват». Наташа так и застыла с раскрытым ртом, полное негодование. Вера Ивановна нагнула Сашину голову к себе, внимательно осмотрела рану, вздохнула облегченно. «Небольшая царапина, обязательно смажь йодом». Потом повернулась к застывшей Зорьке, окинула ее усталыми воспаленными глазами. «Иди сейчас же в вагон», — ледяным голосом приказала она. Зорька сутулилась, покорно нагнула голову, ноги не слушались, будто вросли в землю. «Ну?» «Вера Ивановна, она не виновата», — настойчиво сказал Саша. «Ну что ты говоришь?» — опомнилась, наконец, Наташа. «И чего ты, Наташка, лезешь? Без тебя они разберутся?» — зашумели ребята. Наташа отступила, возмущенно передернув плечами. «Прекратите шум!» — крикнула Вера Ивановна. «Зорька, долго я буду ждать? Мне надоели твои фокусы. Безобразие! То отстанешь, то дерешься. Почему другие девочки ведут себя примерно?» Зорька стояла вся красная, словно ее обдали горячим паром. Уши и щеки горели от стыда. Лучше бы воспитательница ударила ее, чем позорить вот так, перед всеми. «Нарвала Даши цветов, называется», — тоскливо подумала она. «А все из-за этого Сашки. Зачем полез? Крем-брюле противный. Сейчас же извинись перед Сашей». Обида с новой силой закружила Зорьке голову. «Не буду!» — закричала она. «Ни за что не буду!» Глава 11. «А ты отчаянная!» Зорька стояла возле водокачки на свежеотесанном бревне. Бревно было гладким, теплым и липло к босым ногам. На срезе его желтели янтарные слезинки. Водокачка возвышалась на глиняном взгорье. По одну сторону водокачки станция, снизу каменная, сверху деревянная, с резными голубыми наличниками. Сквозь грубую по-осеннему сонную листву тополей цедились солнечные лучи, играли на закопченных стенах пятнами. Станция гудела людскими голосами, звенела ударами колокола, ждала, когда загрохочет земля раскаленным металлом и понесет в разные стороны поезда. А над станцией, перекрывая все звуки, гремели динамики. «Фашистские бандиты рвутся к столице, городу, дорогому для сердца каждого советского народа. Над красной столицей нависла угроза. Не допустим врага к Москве. Будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови за нашу родную Москву». Зорькин эшелон стоял на втором пути. На первом растянулись платформы. Под зеленым брезентом затаились горбатые танки. На бортах платформ сидели танкисты в новеньких синих комбинезонах и хмуро слушали радио. А еще дальше, на запасном пути, разгружался товарняк. По наклонным доскам из дверей вагонов громыхали на землю железные бочки, съезжали деревянные ящики с непонятной надписью «Не кантовать». Ветер смешивал степные запахи с чадом паровозных топок, бензина и прокаленного солнцем железа. Казалось, даже цветы в палисаднике возле станции пахнут гарью. По другую сторону водокачки шумел базар. Здесь жили сытые запахи. Зорька смотрела на молоко, как завороженная. На всех станциях были базары. И на каждой станции Зорька крутилась возле прилавков, рискуя отстать. Даша ослабела. Зорька с трудом заставляла ее выпить кружку подсахаренного кипятка и съесть размоченный в горячей воде сухарь. «Что это Даши не слышно?» – один раз спросила Маря. Соседка по нарам Нинка, девчонка робкая и тихая, открыла было рот, но Зорька погрозила ей кулаком. Нинка испуганно закрыла рот и юркнула под одеяло. «Спит она?» — сказала Зорька, замирая от страха. «Вдруг Маря сейчас полезет к ним наверх?» Но Маря не полезла, только удивилась. «Це ж надо всю дорогу спать!» «Когда спишь, не так есть хочется», — сказала Зорька. Маря вздохнула. «Шо правда, то правда. «Ну нічого, дівчатки, скоро приїдемо до міста, а там усе уладиться». «Що наладиться?» – спросила Наташа. «Усе. Війна кончиться?» «Може, і війна, не век же їй бить. Вот розоб'ють наші гітлеров, і заживемо ми міром да ладом, як раніше жили». «Когда же это еще будет?» – разочарованно сказала Наташа. «А пока мы с голоду все помрем». «Не помрешь», – сердито и резко сказала Марья. «Посовестилась бы, самая старшая, а больше всех ноешь. Да я бы всю жизнь согласна на одних сухарях сидеть, только бы нашим на фронте полегше было». «И я», – тихо сказала Анка. «Негоже, Наталья, своим животом усе на свете мерить!» Все еще сердито продолжала Марья. «А чем же еще мерить?» Обиженно спросила Наташа. «Добрые люди совестью меряют». Даша тревожно прислушивалась к разговору. «Я скоро поправлюсь, Зоренька!» Зашептала она. «Вот увидишь, мне бы молока!» «Белого!» «Молока, молока!» В отчаянии думала теперь Зорька, разглядывая неповоротливую тетку с бидоном. «Хоть немножко молока. Попросить? Нет, не даст». На прошлой остановке Зорька решилась, попросила у самой говорливой и, как ей показалось, доброй женщины. Но женщина почему-то рассердилась на нее, закричала: «Много вас таких найдется!» Маленький красноармеец в помятой линялой гимнастерке подошел к прилавку. Принюхался. «Духмяна!» Не то радостно, не то удивленно сказал он. «А ну-ка налей!» Тетка молча отстранила протянутый котелок, потерла большой палец об указательный. «Да заплачу, не бойся!» Обиделся красноармеец, торопливо полез в карман, достал пачку денег и, отсчитав, протянул тетке несколько аккуратно сложенных бумажек. «Лей!» – приказал он, подставляя котелок. Тетка, не спеша, пересчитав деньги, покачала головой из стороны в сторону и показала красноармейцу два пальца. Зорька спрыгнула с бревен и подошла ближе. «Странная какая-то тетка. Может, она не Майя?» «Да ты что?» – рассердился красноармеец. «Втридорога берешь? Пользуешься военным временем?» У тетки лицо стало злым. Она подалась вперед, навалилась грудью на бидон, руками уперлась в прилавок, выставив в сторону сухие, как палки, локти. «Ты шо меня позоришь, змей?» – басом сказала она. «Моего мужика в первые дни война съела. Ты, что ли, теперь моих детей кормить будешь?» Красноармеец отступил на шаг, расправил гимнастерку. «Ну-ну!» – примирительно сказал он. «Чего кричишь? Я сам, может, дважды раненый». Тетка выпрямилась, поправила сбившийся платок и наполнила котелок молоком до краев. «Пей!» – хмуро сказала она и всхлипнула. «Всю душу растравил змей, чтоб тебе здоровым домой вернуться». «Чудная ты!» – сказал красноармеец и, пятясь, и чуть не наступил на Зорьку. «Тьфу ты!» – в сердцах сказал он. «Чуть девчонку из-за тебя не раздавил». Тетка обиженно посмотрела на Зорьку. «Тебе что надо?» Зорька молча переминалась с ноги на ногу. «Известно что!» — сказала другая тетка, возле которой на полотенце громоздилась гора круглых румяных лепешек, и зевнула, мелко крестя рот. «Шпаны этой теперь развелось, не приведи Господи, того и гляди, обкрадут. А ну иди отсюда, иди, иди!» Зорька отбежала в сторону, но совсем уйти не могла. Бидон с молоком притягивал ее к себе, как магнит. «Откуда ты?» – спросила хмурая тетка. «Из детдома», – прошептала Зорька. «Эх, и торговля у меня сегодня!» Неприязненно глядя на Зорьку, сказала тетка. «Небось и посуды нет?» «Нет», — виновата сказала Зорька. Тетка вздохнула, вытащила из-под прилавка пол-литровую стеклянную банку, подула в нее, обтерла юбкой и плеснула в банку немного молока. «Держи!» «Да ты что, Клавдия, весь свет накормить вздумала!» Возмущенно сказала тетка с лепешками. «У самой дома мал-мала по лавкам ползает, богатейка какая!» «А, один черт!» Махнув рукой, сердито сказала Клавдия и закричала басом на Зорьку. «Да бери же, кому говорят!» Зорька схватила банку и прижала ее к груди. «Спасибо!» Близкий запах молока защекотал нос, ударил в голову теплым парным духом. Зорька сжала губы, зажмурилась и торопливо отхлебнула один глоток. Потом еще и еще, жалея стекавшие по краям банки белые капли. «Даша теперь поправится», — подумала Зорька, и вдруг внутри у нее все похолодело. Молока в банке не было. Зорька растерянно встряхнула банку, отчаяние охватило ее с удвоенной силой, словно кто-то чужой отнял у нее молоко. «Что же теперь делать?» Она должна принести Даше молока, должна. Зорька поставила банку на землю, сняла с себя платье и протянула тетке хорошее платье байковое в голубую и коричневую клетку. Тетка с лепешками перехватила платье, помяла материю жадными пальцами. «Сколько возьмешь? Две лепешки дам. Бери-бери, платье ношеное». «Мне молока надо», сказала Зорька. Клавдия взяла платье, осмотрела его со всех сторон. «Казенное?» «Нет, это мне бабушка положила. Она его еще до войны в магазине купила, честное слово». Зорька боялась, что Клавдия не поверит и откажется взять платье. Но Клавдия сложила платье, сунула в мешок под прилавком. «Дочке сгодится. Обносилась вся. Давай банку. Зинаида, дай взаймы лепешку, платье-то ничего, целое». Она прикрыла банку лепешкой и протянула Зорьке. Теперь Зорька держала банку на вытянутых руках, отворачивая нос в сторону и плотно сжав зубы. Наташа сидела на пороге вагона, расчесывала свои кудри перед маленьким зеркальцем, которое услужливо держала перед ее лицом Нинка Лапина. Галка сидела рядом с Наташей, болтала ногами и бодро выводила удалым голосом. «Ой ты, мать моя родная, зачем на свет народила, судьбой матроской наград...» Увидев Зорьку, Галка оборвала песню на полуслове. «Ого!» — восхищенно завопила она. «Голая, без платья! Где взяла?» — спросила она, увидев лепешку и молоко. «На базаре!» — охотно сказала Зорька. «Там много, мне тетка одна дала». Нинка замерила. Она смотрела на молоко и лепешку так, точно не верила своим глазам. «За платье! Я знаю, даром никто не даст!» — убежденно сказала Галка. Она спрыгнула на землю и подошла к Зорьке. «Будницкая, дай кусочек!» Зорька отломила кусок лепешки. «Пожалуйста, она не жадная!» Наташа ласково улыбнулась. «Будницкая, а мне?» Зорька отломила и ей. «Ничего!» – подумала она. «Еще целая половина осталась!» Нинка только прерывисто вздохнула. «Ты молодец, Зорька!» Сказала Галка, поспешно глотая лепешку, и деловито похвалила. «Ловко сменяла. Еще дай?» «Не дам». «Не дашь?» Наташа скорчила гримасу и сразу отступила от Зорьки, будто боялась запачкаться. «Ты что?» Вдруг очень естественно ужаснулась она, сплескивая руками. «С ума сошла! Платье сменяла! Это же не положено!» «Подожди!» – быстро сказала Галка, переводя жадный взгляд с банки молока на негодующую Наташу. «Ты чего в самом деле? Ну, сменял человек. Ну и что здесь такого?» Зорька благодарно взглянула на Галку. «Выручает все-таки. Из чего Даша взяла, что она нехорошая?» «Ты, кажется, забываешь, что я староста», — с упреком сказала Наташа. Галка досадливо поморщилась, оглянулась по сторонам. Нинки возле вагона не было. Девчонки даже не заметили, когда она исчезла. «Зорька, давай пополам, а мы сменяем, тебе дадим», — деловито предложила Галка. «Верно, Наташа?» Наташа замялась, неуверенно покачала головой. «А если узнают?» «Да брось ты, давай, Зорька, ты для нас, мы для тебя». Зорька обрадовалась. «Вот здорово! И Даше молока больше будет!» Галка притащила кружки. Они разделили поровну молоко и уселись на пороге вагона. Наташа ела медленно, аккуратно, отщипывая двумя пальцами крохотные кусочки лепешки и запивая их маленькими глотками. Галка быстро, не успевая пережевывать. «Зоренька, а ты почему не ешь?» — ласково спросила Наташа. «Не хочешь?» «Ну да, не хочу», — Зорька с сожалением посмотрела на молоко. «Это я Даше». Галка посмотрела сначала на молоко, потом на Зорьку. «А ты отчаянная! С тобой можно водиться?» — сказала она. «Как ты тогда этого Сашку по голове чайником?» «Пусть не лезет!» — гордо сказала Зорька и встала. «Я сейчас. Я только Даше отнесу». Залезая в вагон, Зорька оглянулась и увидела Нинку. Она бежала к вагону в одних трусиках, прижимая голому животу две большие лепешки. Зорька залезла на нары, поставила банку с молоком на подушку перед Дашиным носом. Рядом кусок лепешки. Даша приподняла голову, похлопала глазами. Наверное, решила, что все это ей снится. Потом недоверчиво провела пальцем по краям банки. «Правда, молоко?» — удивленно и радостно прошептала она. «Белое. Это мне?» Внизу послышался отчаянный писк Нинки. «Не дам! Чего ты? Сама иди меняй!» И негодующий голос Наташи. «Жадина!» И тишина. «Интересно, что там такое?» Зорька свесила голову. На порог вагона плюхнулся мешок. За мешком показалась потная, растрепанная голова Марии и аккуратная, с крендельками косичек, Анки Чистовой. «Ой, не могу!» — сказала Марья, отдуваясь. «Пока паёк получили, все взмокли. Анка, где наволочка с сахаром? Вы чего такие тихие?» Нинка вскарабкалась на нары, быстро проползла к своему месту на коленях, все так же прижимая голому животу лепешки, и юркнула под одеяло с головой. Повозилась, устраиваясь, потом высунула наружу острый нос и спросила, шамкая набитым ртом: «Даша, хочешь лепешечки?» Наташа и Галка, как ни в чем не бывало, подскочили к Маре, помогли ей подняться в вагон. «Маренька, милая!» — ласково затараторила Наташа. «А мы тебя ждали, ждали, хотели уже на помощь идти. Устала, бедненькая. Анка, давай помогу». «Обойдусь», — сказала Анка, отстраняя от себя Наташину руку. Наташа отступила, обиженно передернула плечами. Марья села на опрокинутое ведро, замахала перед красным лицом ладонями, шумно дыша. «Фу, жарища клятая!» — и осуждающе добавила. «Него уже так, Анка. Наташенька до тебя всей душой, а ты грубишь. Обе девчины хоть куда, они дружите меж собою. и чего не поделили. Глава 12. Карты на замке. Ребята тесно сбились в кучу возле печки. Они так близко расселись и разлеглись друг возле друга на полу, что трудно было разобрать, где чья рука, где чья нога. «Сашка, иди к нам, расскажи что-нибудь», — позвал конопатый Генька. «Скучно». «А ты помечтай о невесте», — насмешливо сказал Саша. Ребята одобрительно рассмеялись. Генька вспыхнул. «Но чего ты привязался, невеста, невеста? Нужна она мне. Я этот женский пол терпеть ненавижу». «Да ну!» – притворно изумился Саша. Он любил потрунивать над доверчивым, как овца, Генькой. Тем более, что Генька к каждому слову относился серьезно и совсем не понимал шуток. «Да ведь и ты ей не очень-то нужен», – заметил Саша. «Это почему?» – подозрительно спросил Генька. «А что в тебе хорошего? Одни веснушки». Генька самолюбиво напыжился. «Да я! Да она!» От возмущения он растерял все слова и только поводил вокруг выпученными глазами. «Женишься?» – вкрадчиво спросил Саша. «Женюсь!» – заорал Генька так уверенно, словно свадьба была назначена на завтра. «Вот это да! Жених!» Генька растерянно переводил взгляд с одного смеющегося лица на другое. Постепенно до него начал доходить весь комизм положения, в которое его так хитро втянул Саша. Он почесал затылок, вытер нос указательным пальцем и сказал беззлобно: «Да ну тебя, Сашка! Всегда ты придумаешь чего-нибудь, лишь бы посмеяться над человеком. Прямо не знаешь, как с тобой разговаривать». Хохот мальчишек разбудил Веру Ивановну. Она обеспокоенно подняла голову, потом села, оправляя халат. «В чем дело, ребята?» «Да вот, Сашка опять Геньку разыграл», – давясь смехом, объяснили ребята. Вера Ивановна улыбнулась, посмотрела на часы, достала из-под подушки книгу. Саша добродушно похлопал Геньку по спине. «Не горюй, не дадим мы тебя в обиду. И верно, зачем она тебе такая?» Генька окончательно успокоился. «А то прямо лягушка какая-то, а не девчонка. Во, ребята, случай со мной был. Идем мы с Мишкой, братаном, в ночное на рыбалку, а?» Саша повернулся к открытой двери и стал смотреть, как бежит мимо вагона земля. «Действительно, лягушонок», — думал Саша. «Рот до ушей хоть завязочки пришей, и глаза круглые, как коричневые пуговицы, а за себя, видно, постоять умеет. Как она меня...» Саша усмехнулся. «Что ж, сам виноват». В степи было безветренно. Быстрый дождь плеснул по вагонам и пропал. Паровозный дым висел в неподвижном воздухе желтоватыми клочьями. Запах дыма перебивал свежий запах вспаханной, смоченной дождем земли. «Сашка, ты чего сидишь, как лунатик? Я думал, ты спишь». Саша повернулся к Геньке. «Думаю, Коля Ваня один уехал. Трудно ему будет. Он же совсем больной». «Думай, не думай, только без него мы пропали». Генька оглянулся на Веру Ивановну и добавил шепотом. «Крага вчера грозился. Николай Иванович. Либерал? Во!» Обрадовался Генька и тут же удивился. «У тебя, Сашка, язык, что ли, по-особенному устроен? И как ты их только выговариваешь?» «Ну, давай рассказывай дальше, что было». Нетерпеливо заговорили ребята. «Так я и рассказываю. Я себе, значит, иду на станцию сводку послушать. Наши навтыкали Гитлеру под Тулой. Будь здоров и не кашляй. Миллион танков взяли в плен. «Правда?» «Точно! Сам слышал, как Левитан рассказывал!» «Генька, ты же про крагу хотел!» – напомнил Саша. «Так я же про то и говорю! А крага идет с нашей...» Генька скосил круглые глаза на Веру Ивановну и перешел на еле слышный шепот. «Она голову опустила, а крага долбит своей палкой, как дятел!» «Николай Иванович с вами, либе...» «В общем, распустил вас, родной отец!» «Это он про Колю Ваню так?» – возмутились ребята. «Тише!» – зашипел Генька. «Говорит, я дисциплину наведу. Почему, мол, про драку не доложили? Это про лягушонка, когда она Сашку по голове чайником тюкнула». Вера Ивановна подняла голову, прислушалась к шепоту Геньки. Саша незаметно подтолкнул его. «Ты чего?» – удивился Генька, оглянулся и невинным голосом затянул. «Вера Ивановна, есть охота, аж кишка к кишке марш играет». «Кто у нас сегодня дежурный?» – спросила воспитательница. «Заяц, Петька, слышишь?» «Чего?» – послышался с верхних нар недовольный хриплый голос. «Вот дает!» – удивился Генька. «Заяц, а спит всю дорогу, как медведь. Петька, давай дели сухарики!» Петька свесил лохматую голову, посмотрел на смеющихся ребят заспанными глазами. «Что я? Рыжий? Перекрашусь в черный цвет, был я рыжий, стал я нет!» – пропел Генька. Внезапно замолчал и тоскливо добавил. «Эх, хлопцы, тоска берет, бежим в тыл, как малявки детсадовские. Махнуть бы всем сразу, а?» Петька спрыгнул на пол, потянулся всем своим худым длинным телом. «Верно, а тебя командиром назначим. Знатный из тебя получится, командир». Генька вскочил. «А чего? В гражданскую Буденного нашего брата сколько воевало, не пересчитать. Вон Гайдар чуть постарше тебя, Сашка, был, а уже целым взводом командовал. Не веришь? Я сам читал. Вы как хотите, а я на фронт подамся, снайпером стану. Мы с братаном каждое воскресенье в тир ходили. Чего я в тылу не видал? Думаешь, стрелять не умею? А ворошиловский стрелок не хочешь?» «У тебя?» «Не, у братана. А мы с ним одной породы. Я, если хочешь, всю винтовку на зубок знаю». «Сиди!» Саша невесело усмехнулся. «Не один ты такой». Саша давно убежал бы на фронт, если бы не слово, которое он дал Николаю Ивановичу. Незадолго до отъезда директор собрал у себя старших ребят, тех, кто перешел в 7-й класс. «Будем эвакуироваться», сказал он. «Как эвакуироваться?» – зашумели ребята. «Война же скоро кончится!» «Вот посмотрите, к 7 ноября!» – уверенно крикнул Петька Заяц, лучший Сашин друг. Николай Иванович поднялся из-за стола. За его спиной висела на стене шапка-буденовка с матерчатой красной звездой на рыжеватом опаленном огнем козырьке. В этой шапке Николай Иванович воевал на гражданской. «Будем эвакуироваться», — повторил Николай Иванович и отошел к окну. Повернулся к ребятам спиной. Сгорбился. Ребята присмирели. Саша смотрел на Николая Ивановича, каждому слову которого он привык верить. И в душе у него шевельнулось сомнение. Неужели Николай Иванович испугался бомбежек? Неужели он не верит в быструю победу? Как же так? «Это трусость», – тихо сказал Саша. Сказал и сам испугался своих слов. Николай Иванович даже не обернулся, только сгорбился еще больше, засунул ладони в рукава телогрейки, приподнял плечи. Мальчишки молча смотрели на директора и ждали. Николай Иванович несколько минут стоял, не двигаясь, Потом повернулся к ребятам. Вытащил из кармана портсигар, достал папиросу, но так и не закурил. «Сколько в детском доме детей?» – неожиданно спросил он. Саша растерялся. «Не знаю, человек 70, наверное». 50. 15 человек мы отправили в госпиталь после бомбежек», – жестко сказал Николай Иванович. «Мы же не трусы, правда, Саша? Мы храбро подставляем малышей под бомбы». «Я же не про это», – протестующе сказал Саша. «А я про это. И ни про что другое мы с вами не имеем права сейчас говорить. Мы должны вывести в тыл 50 детей, чтобы сохранить родине живыми и здоровыми 50 будущих рабочих, инженеров, учителей, ученых. И не думайте, что это будет легко». Николай Иванович подошел к столу, положил руки на плечи Саши и Петьки. «Я на вас надеюсь, ребята. Вы старшие». «Справимся», – важно сказал Петька. «Что мы, рыжие, что ли?» «Вот-вот», – Николай Иванович усмехнулся. Длинные седые брови прикрыли глаза. «Карты на замке. Все понятно?» «Понятно», – сокрушенно сказал Петька и подтолкнул Сашу локтем. «Сколько лет прошло, а все помнит Коля Ваня». Когда Саша и Петя учились еще в третьем классе, в Испании шла война с фашистами. Саша предложил своему однокласснику и другу Петьке Зайцу бежать на помощь республиканцам в Испанию. Петька согласился сразу, не раздумывая. «Что мы, рыжие какие?» – горячо сказал он. «Гражданская война кончилась до нас, а в Испании люди еще как нужны». На вокзале ребята спрятались за штабелем дров возле будки стрелочника. Здесь не так дуло. Мокрая земля к вечеру смерзлась, холодно хрустела под ногами льдинками. На дровах мохнатым слоем лежал иней. Ребята прижимались друг к другу. Ветер задувал в рукава, корежил спины. «Холодина какая!» – сказал Петька, стуча зубами от холода. «А в Испании бывает зима?» «Нет», – сказал Саша. «Там жарища, знаешь какая?» «Повезло испанцам», – вздохнул Петька. «Ты видел море?» «Нет». «Вот и я не видел. Говорят, оно в 1000 раз больше реки. Аж берегов не видать. Враки, наверное. На чем же тогда земля по краям держится?» «На воде», – сказал Саша. «Ха! Держи карман! На речке земля за мосты держится. Ей-ей, а ты думал как? Ой, холодина какая, просто сил нет! Сашка, бежим на вокзал, погреемся, пока еще поезд придет!» Ребята запрятали наволочку сухарями под дрова и рысью припустили на вокзал. Там их и встретил Николай Иванович. Они доедали мороженое на последние 10 копеек, когда Николай Иванович подошел к ним и молча стал рядом. Саша первый увидел директора. Он сунул остатки мороженого в рот и замер, корчась от жгучего холода во рту. «В Испанию?» – спросил Николай Иванович. Петька кивнул. Белое лицо его покраснело и покрылось капельками пота. «А карта Испании у вас, надеюсь, есть?» Ребята растерянно переглянулись. «Нет», – прошептал Саша. «Как же так?» – удивился Николай Иванович. «Серьезные люди и без карты». Весь путь к детскому дому они прошли пешком, держа за руки Николая Ивановича, и громко втроем пели песню о красном знамени, песню испанских республиканцев. Тогда ее пели все. «Ты, знамя красное, свети, как пламя, свободы знамя, свободы знамя». Не так уж и много с той поры прошло лет. — подумал Саша. «Всего 4 года». И снова его путь лежит не на войну с фашистами, а в тыл. Обидно. Вдали показался глиняный домик с плоской крышей. Возле дома стояло одинокое дерево с толстым стволом и тонкими голыми ветвями. К дереву был привязан верблюд. «Ребята, верблюд!» – закричал Саша. Мальчишки сгрудились возле двери. «Корабль пустыни!» – важно сказал Генька. «Ишь, стоит себе лупоглазый, вроде войны никакой нет. Ребята, а верно, Крага в ногу раненый или врет?» «Геннадий!» Генька оглянулся. Вера Ивановна сыпала чайной ложкой сахар на сухари, которые раскладывал кучками на разостланной по полу простыне Петька Заяц. «Отчего? Я просто!» – забормотал Генька. Вера Ивановна покачала головой. Короткие волосы выбились из-за уха, упали на лицо. Она отвела прядь и сказала сдержанно. «Стыдно. Ты просто взял и сказал за спиной человека. Гадость. Это не по-мужски, если хочешь». Генька отвернулся, засопел обиженно. Воспитательница окинула молчавших ребят долгим грустным взглядом. «Я вижу, ребята, вы... как бы это сказать, недолюбливаете старшего воспитателя. Я не хочу навязывать вам свое мнение, но человек должен быть справедливым. Степан Федорович строг и требователен. На его плечах сейчас весь детский дом. Вы же знаете, что Николай Иванович уехал». «А скоро мы приедем?» – спросил Генька. Обиды не задерживались в Генькином сердце. «Вероятно, ночью». Вера Ивановна вздохнула и зачерпнула ложкой сахар в наволочке. Мимо вагона замелькали дома. Пробежали и медленно проплыли вдоль горизонта полосы вспаханной земли, разрезанные на квадраты мокрыми узкими канавами. На остановке к вагону подошел Кузьмин. «Здрасте, дети!» Бодро пробасил он, прикладывая прямую ладонь к военной фуражке. «Все здоровы?» И, не дождавшись ответа, распорядился. «Воспитателя ко мне!» Саша нехотя поднялся. «Вера Ивановна, вас!» Воспитательница сунула ложку и наволочку с сахаром Геньки и спрыгнула на насыпь. Кузьмин отступил от двери и сказал значительно, глядя сверху вниз, на воспитательницу, точно призывая ее к ответу. «Доверили, собственно говоря, детей безграмотной девушке, а там Бог знает, что творится». «Что такое?» – встревожилась воспитательница. «Идемте, узнаете. Позор!» И Кузьмин быстро пошел вперед, попирая палкой землю. «Наверное, лягушонок что-то натворила», — подумал Саша. «Вот бедовая девчонка. А может, ее за драку чистить будут?» Он вспомнил, как дрожали у Зорьки губы, когда она просила Геньку. «Мне скорее надо. Мне цветов надо». И свой смех. «Вот дурак!» — запоздалым раскаянием подумал Саша. «Может, человек цветы любит?» Саша посмотрел на станцию. Деревянный дом под железной высокой крышей. Площадка перед домом глиняная, утоптанная. Вокруг площадки такой же глиняный забор. А за забором цветы. Саша потрогал царапину на виске и спрыгнул на насыпь. Глава 13. Суд до дела. Марья уселась на полу возле открытой двери. Вытащила из-под нар узел с рваными платьями, рубашками, брюками, связкой разноцветных лоскутков. Достала из чемодана бобину черных ниток, свое самое главное богатство. Пришив очередную латку, Марья некоторое время любовалась ею, склоняя голову то на один бок, то на другой, разглаживая латочку рукой на колени и довольно щурилась. потом вздыхала, складывала починенное платье и рубашку в аккуратную стопку и бралась за другое, что-то озабоченно бормоча себе под нос. Крупный дождь хлынул из одинокой рыхлой тучи неожиданно и сильно. Казалось, кто-то громадный собрал дождевые струи в пучок, как веник, и начал хлестать по крыше и стенам вагона. Свежий ветер заполнил теплушку. Девчонки слезли с нар, уселись кружком возле Мари. «А шо, девчатки, заспеваемо?» – предложила Марья, любуясь очередной заплаткой, и, не дожидаясь ответа, повела высоко и грустно. «Стоит гора с высокая, а пит горою гай». Анка Чистова перестала вытирать кружки, так и застыла, прижимая к груди кусок влажной марли. «Зелененький гай густенький, не наче справжний рай», — подхватила она низом. «Течет в том гаю речка с блестящей, как стекло, водой. Отражаются в речке облака и бегут, бегут вместе с водой через широкую долину, через леса, далеко-далеко, а у берега в затишье склонились к воде три вербы. Полощут тонкие ветви в воде и грустят. Пройдет весна, пролетит жаркое лето, слетятся осенью к реке холодные ветры и сдуют с тонких ветвей листья, и унесет вода листья далеко-далеко». Марин голос взлетал к облакам и звенел там, в вышине, на одной светлой печальной ноте. Девчонки притихли, нахохлились завороженные песней. Марья оборвала песню, закрыла лицо руками и всхлипнула. «Украина моя, увижу ли я тебя снова?» Аня присела рядом с нею, обняла, припала головой к Марьиному плечу. Кто-то из девчонок тоненько всхлипнул. У Зорьки защемило в носу. Она обняла Дашу и тоже заплакала. Галка подняла голову, посмотрела на ревущих девчонок, перевернулась на живот, ударила кулаком по краю настила. «Гитлерюга проклятый!» — крикнула она. «Поймать бы его, паразита!» «А я бы!» — Зорька всхлипнула, вытерла подолом платья нос. «Я бы его в клетку посадила и в зоопарк. Правда, Даша?» «Думает, ему так все и пройдет», — сказала Даша тихо. «Если бы я могла...» Она вытянула вперед тонкие руки и с неожиданной силой сжала кулаки. «Если бы я могла...» — задыхаясь, повторила она. «Я бы пошла на фронт и своими руками застрелила». Девчонки внизу уже не ревели, а, перебивая друг друга, придумывали Гитлеру страшные кары. «А правда, он детьми питается», – пищала Нинка. «Конечно, по радио уже говорили, что он людоед, немецких детей всех слопал и на нас полез», – сказала Зорька. «Ой, девчонки, вдруг фашисты хоть ненадолго победят?» – испуганно спросила Нинка, тараща глаза и шмыгая носом. «Дулю с маком», – сердито отрезала Анка. «Верно. Не на тех напали. Я сама слышала, как по радио сказали, враг будет разбит, победа будет за нами», — сказала Галка. «И я слышала», — подхватила Зорька. «И я, один дядька на станции рассказывал, на днях наши фашистов так шарахнули, что только держись», — сказала Анка. Девчонки радостно завизжали. «Правда? Ой, может, теперь война кончится, и мы домой поедем, правда, Маря?» «Может, да, а может и нет», — Маря вздохнула. «Вот приедем до большого города, все новости узнаем». «Большой город мы вчера ночью проезжали», — сказала Наташа. «Коля, Ваня, там на скорый поезд пересел». В вагоне сразу стало тихо. Все лица повернулись к двери, где, обняв колени руками, сидела Наташа. чтобы раньше нас приехать и все приготовить, а Степан Федорович за директора остался». «Значит, мы скоро приедем», — обрадовалась Зорька и затормошила Дашу. «Слышала?» «Ура!» — закричала Галка. «Маря, дай гитару!» Она слетела вниз и встала перед Марей, нетерпеливо поводя плечами. Маря вытащила из косы круглую гребенку. Девчонки образовали круг. «Дай лях! Эй, галчонок, оторви цыганочку!» Галка поднесла гребенку губам и заиграла. Отросшая за дорогу челка рассыпалась. Черные насмешливые глаза заблестели. Вначале она шла медленно, наигрывая цыганочку, потом остановилась, топнула ногой и полетела по кругу. Лицо Галки раскраснелось, губы растянулись в улыбке. Вагон качался, дребезжал на стыках, но Галка ничего этого не чувствовала, лихо отбивая чечетку. Зорька с завистью смотрела на Галку. Вот бы ей так научиться! А рядом с Галкой уже плыла лебедушкой Анка. Взмахнула над головой марлей, тряхнула косичками-крендельками и властно изменила мелодию. Маря давно отбросила шитье. Казалось, еще немного, и она сама пустится в пляс. Только Наташа стояла у открытой двери вагона, заложив руки за спину, и снисходительно наблюдала за отчаянно веселившимися девчонками. Мимо вагона мелькали дома, глиняные заборы. Вдали зачернели полосы вспаханной земли. Поезд замедлил ход, дернулся и остановился. Девчонки повалились друг на друга, поднялась веселая возня. «Айда на станцию!» – вскакивая, крикнула Галка. «Добре, новости с фронта узнаем и кипяточку про запас наберем!» Маря поправила растрепавшуюся косу и сняла с гвоздя ведро. Все начали спешно отряхиваться, приводить себя в порядок. «Никто никуда не пойдет», – спокойно сказала Наташа. «Сейчас будет собрание». Девчонки сначала опешили, потом недовольно заворчали. Дорожная жизнь не так не баловала развлечениями. «Какое еще собрание?» «А что, мальчишки тоже придут?» «Степан Федорович придет», — сказала Наташа. При последних словах Наташи Нинку точно подбросила на месте. Она быстро вскарабкалась на нары и уселась рядом с Зорькой, свесив ноги в рваных парусиновых тапочках. Острое личико ее побледнело. «Зоренька», — прошептала она встревоженно, — «это про меня собрание». «Про тебя?» – удивилась Зорька. «Откуда ты знаешь?» «Чую». В открытые двери теплушки, тяжело дыша, влезла Вера Ивановна. Одернула халат, поправила очки и приветливо улыбнулась. Вслед за нею рывком внес свое сильное сухое тело Кузьмин Степан Федорович, старший воспитатель. «Степан Федорович, Вера Ивановна!» – произнесла Наташа тонким голубым голоском. «Здравствуйте!» Она смотрела на старшего воспитателя с таким безграничным уважением, что Кузьмин невольно смутился. «Здравствуй, здравствуй, Наташенька!» Он ласково потрепал старосту по щеке, затем окинул начальственным взглядом вагон и приложил выпрямленную ладонь к фуражке. «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте!» Девочки рассаживались по краям нар, поджав под себя ноги, как куры на шестке. Зорька устроилась так, чтобы Дашу из-за ее спины не было видно. «Все здоровы!» – гремел Кузьмин своим грубоватым, решительным басом. «Все, все!» «Жрать здоровы, как коровы!» – выкрикнула дурачась Галка. Воспитательница покачала головой. Галка сделала глуповатое лицо. «А чего?» «Я и говорю, все здоровы, как коровы!» Маря суетливо вытащила из-под нар два чемодана, поставила их один на другой, обмахнула пыль фартуком. «Седайте, будь ласка», — сказала она приветливо. —